Теперь полицейские притихли, пристально глядя на него. — А что тебе известно об убийстве миссис Пиподи? — Ничего не известно, сэр. Но мне сказали, что это я убил ее. — Тут никакой разницы нет, я все равно виноват. — Чего ты, парень, городишь? Улыбка его погасла, и его вновь охватили воспоминания о жизни под землей. Он вновь увидел пещеру рядом с церковью, и губы его зашевелились, чтобы начать говорить. Но как? Какими словами он может рассказать им об этом? Расстояние между тем, что он чувствовал, и тем, что эти люди имели в виду, было невыразимо огромным. Что-то подсказывало ему, пока он стоял среди них, всматриваясь в чужие лица, что он ничего не сумеет им рассказать, а они никогда не поверят ему, даже если он и расскажет. Я понял, все люди виноваты. Виноваты с рождения. Медленно начал он. «Ну, ясно, псих какой-то», — проворчал полицейский. «Скажи-ка», — обратился к нему другой, — «это Пиподи была убита в Вайнегуде? Это в 10-м участке». «Где люди из 10-го?» — спросил другой полицейский. «Наверху отдыхают», — ответил кто-то. «Ну-ка, Сэм, отведи туда этого парня», — приказал полицейский. «Окей. Пошли!» Пожилой полицейский взял его под руку и потащил по деревянной лестнице на второй этаж. Они пересекли длинный холл и толкнулись в какую-то дверь. «Эй, с 10-го!» — крикнул полицейский. «Что?» — отозвался чей-то хриплый голос сквозь запертую дверь. «Тут вас хотят видеть!» «Зачем?» Дверь открылась, и его втолкнули в комнату. Он вытаращил глаза, широко открыл рот, сердце его учащенно забилось. Перед ним предстали те самые три полисмена, которые арестовали его, били, чтобы вынудить к признанию. Они сидели за небольшим столиком и играли в карты. Воздух в комнате был сизым от табачного дыма, а солнечный свет, лившийся из огромного окна, создавал из дыма причудливые узоры. Один из полицейских поднял голову. Лицо его было усталым, изо рта свисала дешевая сигарета, его маслянистые заспанные глаза сильно косили, руки сжимали карты. — Лаусон, — представился он. Как только он услышал фамилию полицейского, тут же вспомнил и остальных — Лаусон, Мерфи и Джонсон. Как просто все оказалось! Он стоял, улыбаясь, желая знать, как они воспримут то, что он добровольно вернулся назад. — Ко мне? — буркнул тот, что назвался Лаусоном, тасуя карты. — Зачем? — Он видел, что его пока признал только рыжий Мерфи. — А вы не узнаете меня? — выпалил он, подбегая к столу. Теперь все трое взглянули на него. Лаусон, который, видимо, был за старшего, вскочил на ноги. — А где тебя черти носили? — закричал он. — Ты знаешь его, Лаусон? — спросил пожилой полицейский, доставивший беглеца сюда. — Этого? — Лаусон сдвинул брови. — Да, конечно. Я займусь им. Пожилой полицейский покинул комнату, а Лаусон подошел к двери и запер ее на ключ. — Пойди-ка сюда, парень, — приказал он беглецу зловещим тоном. Тот не двинулся с места, бросая взгляды то на одного, то на другого полицейского. — Да, он расскажет им о пещере. — По-моему, он сумасшедший, — сказал Джонсон, тот, который до этого не проронил ни слова. — Какого дьявола ты вернулся назад? — спросил Лаусон. — Я просто не хочу больше бегать и скрываться, — отвечал он. — Я теперь исправился. Он помолчал минуту, ибо отношение этих людей приводило его в замешательство. — Так, значит, ты скрывался, а? — спросил Лаусон тоном, который показывал, что он не слышал его слов. — Ты прикинулся больным, а когда мы тебя оставили одного в комнате, выпрыгнул из окна и убежал. Его охватила тревога. — Эх! им безразлично, что он хочет сказать. Они только и ждут, чтобы самим высказаться. И они просто засмеют его. Но он должен заставить их поверить в реальность подземелья. «Мистер, я достал полный мешок денег и расклеил их по стенам», — начал он. «Будь я проклят», — вскричал Лаусон. «Послушай», — сказал Мерфи, — «дай-ка я скажу тебе пару слов для твоей пользы. Мы не хотим тебя здесь видеть, понял? Ты свободен, свободен, как ветер. Ступай домой и забудь все. Произошла ошибка, мы поймали того, кто убил эту Пиподи. Он вообще не негр, он итальянец». «Заткнись!» — закричал ему Лаусон. — «Ты с ума сошел?» — «Да я просто хотел объяснить ему», — пробормотал Мерфи. — «Заткнись! Мы не можем позволить этому сумасшедшему уйти отсюда», — взорвался Лаусон. — «Он псих! Но кто знает, может, тут какой-то подвох!» — «Я попал в пещеру», — продолжал негр тоном маленького ребенка, повторяющего затверженный урок. — «Я ходил в кино». Голос его не раз пресекался. Он медленно подвигался к сути своей истории. Ему, во-первых, надо рассказать им о пении в церкви. Но где найти нужные слова? Он виновато взглянул на них. «Я пробрался в цех и взял полный мешок золота, бриллиантов, перстней. Я не украл их. Я верну все назад. Я просто взял, чтобы поиграть», — замолчал он, ошеломленный их недоверчивыми взглядами. Лаусон закурил сигарету и взглянул на него холодно. — «Что ты сделал с деньгами, говоришь?» — спросил он сдержанно. — «Я оклеил сотнягами стены». — «Какие стены?» — «Стены пещеры», — ответил он, улыбаясь. — «Подвал, рядом с церковью. Часы и кольца я тоже развесил по стенам, а бриллианты рассыпал по полу. Красиво!» Он видел, что они совершенно не понимают, о чем он говорит. Он занервничал, стремясь заставить их поверить в его слова. Голос его от волнения стал прерываться. «Я видел мертвого ребенка и мертвого мужчину». «Да ты и впрямь чокнутый», — зарычал Лаусон, толкая его на стол. «Ну-ка сядь». «Но, мистер...» «Джонсон, где протокол, который он подписал?» — спросил Лаусон. «Какой протокол?» «Да тот, с его признанием, болван». Джонсон вытащил из кармана бумажник и достал из него смятый лист бумаги. «Вот-вот, сэр, мистер», — сказал он, протягивая руку, — «это та самая бумага, что я подписал». Лаусон дал ему затрещину, и он упал на стул, чуть не ударившись головой о стенку. Лаусон зажег спичку и поднес к ней бумагу. Та вспыхнула и сгорела прямо до самых кончиков пальцев полицейского. Он вытаращил глаза, потрясенный. Солнце подземного мира зажглось и померкло, оставив его в кромешной тьме. Они не верят ему. Нет, он должен заставить их поверить. Но, мистер... — «Теперь все в порядке, парень», — сказал Лаусон со сладеньким смешком. — «Я сжег твое признание. Понял? Ты ничего не подписывал». Лаусон приблизился к нему с горсткой пепла в руках. — «Ты ничего не знаешь и не помнишь. Ясно?» — «Вы не бойтесь меня», — взмолился он, поняв, наконец, что их беспокоило. — «Я подпишу другую бумагу, если хотите. Я покажу вам пещеру». — «Ты, парень, видимо, задумал какую-то хитрость?» — спросил Лаусон, вдруг насторожившись. — «Чего ты от нас хочешь?» — присовокупил Джонсон. «Кто тебя подослал сюда?» — потребовал Мерфи. «Никто не подсылал, мистер», — отвечал он. «Я просто сам хочу показать вам комнату». «Да он просто спятил с ума», — заявил Мерфи. «Отправим-ка его в психушку». «Нет», — — возразил Лаусон. — Он что-то задумал, и я, клянусь богом, узнаю, что именно. В его голове словно молния блеснула мысль, как их заставить поверить ему. Он вскочил на ноги в нервном порыве. — Мистер, я видел, как сторож застрелился, потому что вы его обвинили в краже денег, — сказал он им. — Но он ничего не крал. Это я взял деньги и драгоценности. Как тигр Лаусон вскочил на ноги и, схватив его за шиворот, оторвал от пола. — Кто тебе рассказал об этом? — Подожди, Лаусон, успокойся, — сказал Джонсон. — Он прочел об этом в газетах. Лаусон отмахнулся от него. — Он не мог знать об этом, — сказал Лаусон, вытаскивая из кармана газету. — Я еще никому не сообщал. — Тогда как же он узнал? — спросил недоуменно Мерфи. — Ну-ка, пошли отсюда, — предложил Лаусон, что-то быстро сообразив. — Слушай, парень, мы тебя сейчас отвезем в одно тихое местечко, понял? — Да, сэр. — Хорошо, сэр, — отвечал он. — Я покажу вам пещеру. — Эй, далась тебе эта пещера! — проворчал Лаусон, застегивая ремень с пистолетом. Он подмигнул Джонсону и Мерфи. — Слушайте вы, — сказал он шепотом, — куда идем, об этом никому ни слова, поняли? — Хорошо, — ответил Джонсон. — Разумеется, — сказал Мерфи. Лаусон отпер дверь, и Джонсон с Мерфи повели парня вниз. В коридоре толпились полицейские. — Куда это вы, Лаусон, его потащили? Что он натворил? — Ну что, Лаусон, он чокнутый? Лаусон ничего не ответил. Джонсон и Мерфи подвели парня к автомашине, стоявшей у обочины, втолкнули его на заднее сиденье и уселись сами. Лаусон взялся за руль, и машина тронулась. — Лаусон, что ты задумал? — спросил Мерфи. — Слушайте, — начал медленно Лаусон. — Мы доложили начальству, что этот тип наговорил на самого себя насчет убийства миссис Пиподи, а затем убежал. Потом мы арестовали Уоппа и сообщили газетам, что нарочно предприняли такие шаги, чтобы ввести в заблуждение и поймать в ловушку настоящего преступника. Так? Теперь вдруг является этот остолоп и ведет себя как последний дурак. Если мы дадим ему возможность уйти, то он начнет жаловаться, что мы истязаниями вырвали у него признание. Поняли? — Мистер Лаусон, я не буду жаловаться, — сказал он, чувствуя, как Мерфи и Джонсон придвинулись к нему и зажали своими плечами. — Я виноват. Я покажу вам такое в пещере. Я так хохотал, так хохотал. — Заткните рот этому болвану, — приказал Лаусон. Джонсон слегка стукнул парня дубинкой по черепу, и он откинулся на спинку сиденья ошеломленный. — Да, сэр, — пробормотал он, — я ничего. Машина проехала Хартсдейл-авеню, затем свернула на Пайн-стрит и покатила в сторону Стейт-стрит, затем снова свернула на юг. Потом автомашина замедлила ход, остановилась, развернулась прямо посреди квартала и рванула обратно на север. — Лаусон, ты что, по кругу собрался ездить? — сказал Мерфи. Пригнувшись к рулю, Лаусон не отвечал. Наконец он повернул машину к обочине тротуара и остановился. — Скажи, паренек, честно, — начал он спокойно, — где ты прятался? — Я не прятался, мистер. Теперь все трое полицейских пристально смотрели на него. Он почувствовал, что, кажется, в первый раз они готовы выслушать и понять его. — Что же тогда ты делал? — Мистер Лаусон, когда я оглядел сквозь все эти отверстия и увидел, как люди живут, я возлюбил их. — Прекрати этот бред! — прорычал Лаусон. — Кто тебя подослал к нам? — Никто не подсылал. — Может, он не врет, — предположил Джонсон. — Ну, хорошо, — сказал Лаусон, — пусть тебя никто не подсылал. Но скажи нам тогда, где ты скрывался? — Я ушел в подземелье. — О каком таком подземелье ты продолжаешь твердить? — Да я просто спустился вон туда и отсиживался там. — В канализации? — Да, сэр. Полицейские прыснули со смеху, но тут же смолкли. Лаусон повернул машину и двинулся по Вудсайд-авеню. Он подъехал к высокому многоквартирному дому и остановился. — Что ты собираешься делать, Лаусон? — спросил Мерфи. — Подержим его в моей квартире, — отвечал Лаусон. — Нам надо подождать до вечера, пока не стемнеет. Сейчас ничего сделать нельзя. Они выволокли его из машины и повели в вестибюль. — Вверх по лестнице на третий этаж, — буркнул Лаусон. Они одолели 4 лестничных пролета и вошли в гостиную небольшой квартиры. Джонсон и Мерфи отпустили его, и он остался стоять посреди комнаты, не зная, что делать. — Теперь слушай, парень, — сказал Лаусон, — забудь всю эту дичь, что ты нам порол. — Где ты прятался? — Я же говорю, ушел под землю. Комната затряслась от смеха. Лаусон подошел к серванту и достал бутылку виски. Он подвинул рюмки Мерфи и Джонсону и налил себе и им. Все трое выпили. Теперь он сильнее, чем раньше, чувствовал, что нет, ему не удастся. Он не сумеет их убедить. Он устал собирать воедино постоянно расползающиеся картины, которые плавали в его утомленном мозгу. Эти картины четко проступали в его памяти, но он был не в состоянии сделать так, чтобы они приобрели для других такой же смысл, какой имели для него. Он почувствовал себя таким беспомощным, что разрыдался. — Он ненормальный, это точно, — заметил Джонсон. — Все помешанные вот так рыдают. Мерфи пересек комнату и дал ему затрещину. — Ну-ка, прекрати сейчас же этот рев! Его охватило волнение. Он подскочил к Мерфи и схватил его за руку. — Пойдем, ну пойдем, позволь мне показать тебе пещеру! — кричал он умоляюще. — Идем, ну идем же, и ты увидишь сам! Прежде чем он успел что-либо уразуметь, резкий удар обрушился на его подбородок. В глазах потемнело. Он смутно, словно сквозь туман, увидел, как его подняли и уложили на диван. Он слышал низкие голоса и пытался подняться, но чьи-то жесткие руки крепко надавили на него сверху, и он потерял сознание. Наконец он очнулся, сел на диване и посмотрел вокруг недоуменным взглядом. На улице стемнело. Сколько же он пролежал без сознания? — Скажи-ка, парень, — сказал Лаусон успокаивающим тоном, — значит, ты покажешь нам свою пещеру? Глаза его загорелись, а сердце наполнилось благодарностью. Лаусон, значит, поверил ему. Он встал, обрадованный, схватил руку Лаусона, разлив из рюмки часть виски ему на рубашку. — Ну, полегче, черт возьми, — проворчал Лаусон. — Хорошо, сэр. Ну, ладно. Сейчас мы тебя отведем вниз. Но ты лучше говори нам правду, слышишь? В безумной радости он захлопал в ладоши. — Ну, конечно, я покажу вам все. Наконец-то он добился своего. Теперь он исполнит то, что его все время подсознательно мучило. Наконец-то он избавится от своей тяжкой нож. — Отведите его вниз, — приказал Лаус. Они повели его в вестибюль. Когда он вышел на улицу, то увидел, что уже ночь, и с неба сыплется мелкий дождь. — Точно как тогда, — сказал он им. — Что? — Дождь, — пояснил он, широко разводя руками. — В тот раз тоже шел дождь. Вода прибывала и сбросила крышку люка. — Прекрати этот вздор, — прорычал Лаусон. — Эй, они все еще не верят ему. Но ничего, когда увидят, поверят. Он едва мог сдержать растущее волнение. Они сами увидят все, что он видел. Они испытают все, что он испытал. Он проведет их по всем проходам, проделанным им в подземелье, и... Ему захотелось петь, гордо пройтись в порыве восторга, обнять полицейских в знак дружбы. «Садись в машину», — приказал Лаусон. Он залез на заднее сиденье. Джонсон и Мерфи уселись рядом с ним. Лаусон втиснулся за руль. «Ну, говори, куда ехать», — сказал Лаусон. «Прямо от угла дома, где была убита та женщина», — ответил он. Машина рванулась с места и покатила вперед, а он закрыл глаза, стараясь припомнить тот гимн, что пели в церкви, гимн, который вверг его тогда в пучину отчаяния и тоски. Он лениво откинул голову на подушки и тихо запел: «Радуюсь, радуюсь, радуюсь я, Христос вошел в душу мою». «Мистер», — обратился он к Лаусону, обрывая пение, — «вы должны посмотреть, до чего же красиво выглядят золотые кольца на стенах». Он хихикнул. «Я и из пистолета разок пальнул. Один разок, чтобы узнать, что при этом чувствуешь». «Чем он страдает, по-твоему?» — спросил Джонсон. «Мания величия, по-видимому», — отвечал Мерфи. «Может, это потому, что он живет в мире белого человека?» — предположил Лаусон. «Скажи, парень, а что ты там ел?» — спросил Мерфи, предупреждающе толкая Джонсона локтем в бок. «Персики, апельсины, бананы, ветчину», — отвечал он. Автомобиль заходил ходуном от смеха. «А арбузов ты там случаем не ел?» — спросил Лаусон, смеясь. «Нет, сэр», — отвечал он серьезно. «Чего нет, того нет». Три полисмена засмеялись еще громче. «Парень, ты наверняка больной», — сказал Мерфи, покачивая удивленно головой. Автомобиль наскочил на обочину тротуара. «Ну хорошо, парень, теперь покажи нам, куда дальше ехать», — сказал Лаусон. Он всмотрелся и сквозь сетку дождя увидел то место, где спускался в канализацию. Улицы, в целях экономии освещенные лишь несколькими дежурными фонарями, были темны и пустынны. — А прямо вон туда, мистер, — проговорил он, тыча пальцем вперед. — Поехали. Придется посмотреть, — сказал Лаусон. — Предположим, что он в самом деле скрывался там, — промолвил Джонс. — А почему бы и нет? — Я не верю этому, — заявил Мерфи. — Взглянуть не мешает, — сказал Лаусон. — Предоставьте это дело мне. Лаусон вылез из машины и оглядел пустынную улицу. А ему ужасно хотелось показать Лаусону то, что он видел. Тогда бы они наверняка пережили то, что пережил он. Они, в свою очередь, показали бы это другим, а те тоже прониклись бы такими же чувствами, какие испытали они, и вскоре все руководствовались бы тем же чувством жалости к людям, каким преисполнился он, находясь в пещере. — Да давайте его сюда, — приказал Лаусон. Джонсон и Мерфи открыли дверцу машины и вытолкнули его на улицу. Он стоял под дождем, дрожа от волнения и улыбаясь. Снова Лаусон оглядел улицу. Никого. Дождь полил сильнее, косые нити, словно черные провода, потянулись к земле. «Прекрасно», — промолвил Лаусон. «Показывай». Парень вышел на середину мостовой, остановился и вставил палец в одно из маленьких отверстий в крышке смотрового колодца канализации, потянул крышку на себя, но он был слишком слаб, чтобы приподнять ее. — Ты в самом деле туда спустился? — А? — спросил все еще недоверчиво Лаусон. — Да, сэр. Подождите немного, я все покажу вам. — Помогите-ка ему сдвинуть эту проклятую штуку, — приказал Лаусон. Подошел Джонсон и поднял крышку. Она с металлическим стуком звякнула о мокрую мостовую. Открылся колодец, круглый и мрачный. «Я спустился здесь», — заявил он с гордостью. Лаусон долго, пристально смотрел на него, ничего не говоря, потом протянул руку к кобуре и извлек пистолет. «Мистер, у меня там тоже есть пистолет, точно такой же», — сказал он, рассмеявшись и глядя прямо в лицо полицейскому. «Я выстрелил разок из него, а потом повесил на стену. Я покажу вам». — Ну-ка покажи, как ты туда спустился, — сказал тихо Лаусон. — Чур, я первый, а вы за мной. Он проговорил эту фразу, словно мальчик в какой-то игре. «Ну, — да-да, конечно, — заметил Лаусон, успокаивающе. — Лезь, мы за тобой. Он взглянул радостно на полисмена. Он так и светился счастьем. Он наклонился над отверстием, оперся руками о чугунную обводку и уселся на краю колодца, спустив ноги в сырой полумрак. Он услышал знакомый шум потока сточной воды. Опустившись в колодец, он на мгновение повис на руках, затем ступил на железные скобы и, перебираясь руками, добрался до последней ступеньки. Он спрыгнул вниз и, оказавшись в воде, почувствовал, как сильное течение пытается утащить его вглубь. Он быстро восстановил равновесие и взглянул вверх на полицейских. — Спускайтесь вы все! — закричал он, перекрывая шум поток. Неясные силуэты людей, стоявших наверху, не двинулись с места. Он засмеялся, чувствуя, что они все еще не верят ему. Но ничего, как только увидят, что он тут натворил, сомневаться не будут. — Идите, пещера тут, рядом! — кричал он. — Только осторожней, когда будете спрыгивать. Течение очень сильное. Лаусон все еще стоял, сжимая в руках пистолет. Мерфи и Джонсон смотрели на него насмешливо. — Ну, Лаусон, что будем делать? — спросил Мерфи. — Ну что, лезем за этим сумасшедшим негром в эту вонючую дыру или нет? — сказал Джонсон. — Идите. — Идите все! — умолял парень снизу. И тут он увидел, как Лаусон поднял пистолет и прицелился прямо в него. Лицо Лаусона подергивалось от волнения, словно он пребывал в нерешительности. Затем раздался оглушительный выстрел, и огненная стрела пронзила ему грудь. Его швырнуло вниз, и он упал навзничь в воду. В крайнем изумлении он посмотрел на маячившие наверху белые лица. «Они выстрелили в меня», — промелькнуло в его голове. Вокруг его ног, рук, головы заурчала, сбиваясь в пену, вода. Скула его свела судорога. Рот беззвучно открылся. Страшная боль сжала голову тисками, постепенно выдавливая сознание. Откуда-то издалека до него донеслись неясные голоса. — Ты за что его застрелил, Лаусон? — Так надо. — Зачем? — Таких, как он, надо убивать. А не то они черт знает, что натворят. Словно сквозь глубокий сон, он услышал металлический стук. «Они закрыли люк», — подумал он. Вой ветра и шум дождя оборвались, над его головой послышались приглушенный рев мощного мотора и шелест шин, набирающего скорость автомобиля. Он еще почувствовал, как сильная волна воды подхватила его и медленно понесла посередине канализационной трубы, поворачиваясь сбоку на бок. За какие-то доли секунды перед его мысленным взором пронеслись искрящиеся огнями пещера, кричащие стены и брызжущий пламенем пол. Затем рот его наполнила мутная горькая вода. Течение закружило его, он, вздохнув в последний раз, закрыл глаза, и хладный труп, швыряемый волнами, понесся одиноко во тьме прямо к сердцу земли.